товарищи сильные мои, фигово выглядите, не смог удержаться и рассмеялся, глядя на семерых богов. Особенно забавно выглядел Егорыч, он будто молодой папочка, чья жена родила тройняшек. Впрочем, и остальные выглядели так, будто неделю пили, кроме Игнис, та вся такая важная, красивая и прилизанная. Моя божественная сущность едва не распалась, выдала Цусима. И да, выглядела она плохо, мне бы на пару годиков в спячку. Все ей закивали, даже Малус. У него, кстати, уже отросла борода, но короткая. Странно, это же аватар, он может каким угодно его создать, хоть с бородой до пола. Ничего, сейчас с последним делом разберемся и можете отдыхать, с надеждой спросила белая лиса. Ну почти, коварно заулыбался я. Как дела сделаете, можете отдыхать. Какие еще дела? Простонала самая ленивая и повисла на Егорыче. На самом деле ничего сложного, всего лишь оставить якоря в Органе. Аня мне там крепость построила, нужно отметиться в ней. Может, храмы придется поставить. А ну это несложно, выдохнула та, а с ней и все остальные. А теперь начинаем. Я указал на одинокий небольшой холм, что находится к северу от города Карн. До него было около 10 километров. Не скажу, что много, но и немало. По крайней мере для местных. Все же с транспортом здесь туго. В общем, мы начали. Точнее, начал я, а остальные меня поддержали. А строили мы храм-крепость. Он станет основным нашим храмом в этом мире, сосредоточив в себе как богатство, так и силу наших религий. С этим нельзя медлить. Поэтому мы и начали работу сразу, как только очухались. К тому же нельзя показывать дюжине, что мы ослабли или с нами что-то случилось. И создание храма – отличный сигнал этим башкам. Далее мы начали, да и закончили. Ну а холм малость пропал. На его месте теперь огромный храмовый комплекс. Совмещение сил вышло вполне неплохо. И не только моих, но и Игнис, а с ней и Цусима внесла небольшой вклад. Хотя и рыжие смогли немного удивить. Аж дух захватывает. Котя была в восторге, как и все мы. Потому что это было действительно впечатляющее сооружение. Если его так можно назвать. Мы немного переборщили.